«Всегда готов», — отвесил кота пионерское приветствие. «Пошли уже, ленинец», — сказал Такаси. «Жрать охота». «Я сказал Рэй, чтобы на нас припасла». «А кто такой ленинец?» — поинтересовался кота. «О, брат, это практически Супермен», — усмехнулся Такаси, разворачиваясь к выходу. «Ничего не боится, все может и знает наизусть труды Маркса и Ленина». «Это что, опять что-то русское?» — уточнил на ходу кота. «Круче», — ответил Такаси. «Это советское. Вот думаю, если бы у них случились зомби, то максимум на третий день бы уже все и закончилось. В смысле, перестреляли бы нахрен всех мертвяков». Парни вышли из боксов и пошли в сторону главного здания поместья. «Слушай, Такаси», — спросил кота, как-то тихо и смущаясь. «В общем, ну, не тяни за яйца», — подтолкнул его Такаси. «Так я про них, собственно», — пробормотал кота и вообще смешался. «Заинтриговал», — усмехнулся Такаси. «Такие», — кота запунцовил. «Что, неужто загоняли?» — поинтересовался Такаси. «Да тут», — кота уже вообще еле слышно говорил. «Понимаешь, короче, как бы, не в этом дело». «В смысле?» «Не понял Такаси». «Так получилось». Кота вздохнул и поглядел на друга взглядом побитой собаки. «В общем, мы втроем». Такаси аж присвистнул. «Братан, меня научишь», — сказал парень. «Однако, ни хрена себе у тебя таланты открываются. Колись, как ты уговорил. Оно само как-то...» Кота съежился. «Вот только, мы без всего. Да и не вспомнил я про резинки, в такой-то момент. Вот ты про что?» Такаси сразу же сделался серьезным. «Знаешь, кота, вообще хорошо, что ты про это задумался. Значит, врубаешься уже, что теперь ты несешь ответственность. А значит, брат, у нас теперь нет времени на всякие метания. Нам нужно пахать, кота, обеспечивать нашим девчонкам условия. Видишь, как они тебе доверились. Ну и...» Такаси хлопнул друга по плечу, ухмыляясь. «Привыкай к мысли, что станешь папой». «Да уж», — пробормотал кота. «Простите», — раздался женский голос. Парни повернулись на звук и увидели ту девушку, что вытащили из торгового центра. В ее руках был какой-то пакет. «О, привет», — сказал Такаси. «Ты что-то хотела?» «Спасибо», — как-то порывисто ответила та и буквально сунула в руки коты пакет. «Я... спасибо». И больше ни слова не говоря, развернулась и чуть ли не убежала. «И что это было?» Недоуменно произнес Такаси и, переведя взгляд на пакет, спросил у друга. «Что там?» Кота, офигевший не меньше, развернул пакет. «Лепешки какие-то», — сказал он и сунул внутрь руку. «Теплые еще». Он вытащил одну, откусил. «Вкусно», — сказал он. «Дай-ка на пробу». Такаси тоже залез в пакет. Парни пожевали лепешки. «Да, действительно весьма, весьма», — прокомментировал Такаси. «Кабачок или типа того». «С какого она нам эти лепешки вдруг сделала?» – недоумевал кота. «Нам». Такаси усмехнулся. «Нет, товарищ, не нам. А кому?» – не понял кота. «Тебе», – хитро сощурился Такаси. «Слушай, я начинаю завидовать». «Да ты о чем вообще?» Кота начал злиться от этих недомолвок. «Не волнуйся, братан», – засмеялся Такаси. «Я никому не скажу. Можешь на меня положиться». Кота посмотрел на веселящегося друга с выражением, что пора вызывать санитаров. «Слышь, хорош ржать». Кота начал всерьез злиться. «Какого хрена это было, ты можешь сказать? Сою я с тобой больше никуда не отправлю», — ответил Такаси, утирающий слезы. «На всякий. Надо же. И когда ты успеваешь-то?» «Такаси», — уже буквально возопил кота. «Ты реально не догоняешь, что ли?» Такаси даже удивился. «К тебе только что подкатывали, мой туповатый невинный друг». Кота удивился. Сильно. Даже рот открыл. «Вот так, юный падаван», — Такаси, успокоившись, положил ему руку на плечо. «Это награда за выбор правильного пути». Он посмотрел на коту и снова заржал от изумленного вида друга. «Кавагути. Полицейский участок. Миямото Тадаши». Тадаши ожидал всего. Что посланные пожарники просто не вернутся. Что вернутся на своей машине ни с чем. Что возвратятся пешком и не все. Что все-таки все сложится удачно и они приведут помощь. И когда один из пожарных вернулся на черном внедорожнике в сопровождении мужчин в черной форме частной охраны, Тадаши искренне обрадовался. Пусть уедут сейчас немногие, но зато можно будет отправить детей. Но последующие события его несколько выбили из равновесия. Он, сам часть канувшей в лету силовой системы государства, прекрасно понимал, что все рухнуло, что помощи ждать неоткуда. Но оказалось, что он ошибался. Прибывшие люди приказали, да именно приказали, собираться, всем, то есть буквально, всем. И Тадаши четко ощутил, что его главенство среди выживших закончилось. Весть о том, что сюда едет колонна, за ними, колонна, заставила людей буквально воспрянуть. Плечи распрямлялись, глаза оживали, в них появлялась надежда, а приехавшие были прямо-таки сверхубедительны. Мужчины быстренько уменьшили поголовье мертвяков у забора, и пока люди собирались, они там и стояли, впятером отбиваясь от зомби. Причем они использовали не огнестрел, а пневматические винтовки. А примерно в полдень раздалось гудение моторов, а потом и выстрелы. Помощь прибыла уверенно, во всех тяжких. Сначала во двор участка въехали несколько легковушек, и их вид сказал всем, что эти люди точно знают, что делают. Из них, словно чертики из табакерки, повыскакивали мужчины, опять в этой черной форме, и разбежались по сторонам. Выжившие, уже собравшиеся во дворе со своим нехитрым скарбом, проводили их недоуменными взглядами. А дальше, и во двор участка на самом деле въехала колонна странно выглядевших грузовиков, словно прямиком из фантастических фильмов. Заезжали они неторопливо, словно причаливающие к пирсу сухогрузы. Последними прибыли два внедорожника, таких же, как тот, что приехал раньше. А люди косились на следы крови, а где и ошметки плоти, оставшиеся на железных щитах, установленных на грузовиках. И никто не морщился. Во-первых, уже насмотрелись. Во-вторых, вид машин, проехавших сквозь заполоненные мертвяками улицы, их вовсе не напрягал. Он радовал. Когда из машины выбрался он, народ прямо-таки прибалдел. Потому как перед ними оказался тот, кто сейчас мог быть идеалом, воплощением отчаянных мечтаний уставших, больше морально, чем физически, выживших в этом аду людей. Суровый лик, рубленные черты лица настоящего самурая, плюс на боку у этого мужчины и вправду имелся меч. И тут началась погрузка. Первыми загрузили женщин и детей. Женщин подсаживали в кузова грузовиков, а многие дети лезли сами, словно муравьи. Женщину с младенцем, что родила прямо тут, в участке, усадили в одну из черных машин. Затем начали спрашивать среди мужчин, кто умеет обращаться с оружием. В эту категорию попали, естественно, все полицейские в первую очередь. Их рассадили по легковушкам, что прибыли ранее. И вскоре эти машины покинули участок. Патруль и разведка, догадался Тадаши. Миямото Тадаши, Такаги Сайчиро Тадаши, естественно, узнал и поклонился. «Хорошая работа, офицер», — продолжил Такаги. «Это хорошо, что остались такие люди, как вы, что до конца выполняют свой долг». Слова Такаги несколько удивили Тадаши. «Долг?» Честно говоря, он в эти дни мало вспоминал о том, что он полицейский. «У меня есть для вас очень хорошее известие, Миямото-сан», — сказал мужчина. «Ваша жена и дочь находятся в моем поместье». Тадаши буквально онемел от такой новости. Он все смотрел на почему-то с хитринкой смотрящего на него Такаги и не мог вымолвить ни слова. А ведь он уже готовился выдвигаться в сторону своего дома, отправив людей в безопасное место. А тут такие новости. «Моя дочь и жена», — прохрипел Тадаши. «Миямото Кирико и Рэй», — уточнил Такаги. «Все правильно». «Да», — односложно ответил Тадаши. Он ощутил, как падает с души этот здоровый булыжник отчаяния. Они живы. Кирико и Рэй живы. И даже находятся в безопасном месте. Тадаши растерянно смотрел на Такаги. И не мог вымолвить больше ни слова. «Собирайтесь, Миямото-сан», — сказал тот. «Ваша семья ждет вас». Тадаши лишь кивнул. Поместье Такаги. 3 часа следующего дня. По лицам парней, Такаси видел, что они несколько обескуражены. Столько инструктажа, строгих напоминаний и суровых нахмуреваний бровей, а получилась совершенно будничная какая-то поездка. Мертвяков встретили, дай бог, с десяток, коих быстро успокоили китайцы. Да еще одного, Сайка хладнокровно уложила, даже Такаси просто рядом постоял. Точнее, мечница буквально пригвоздила взглядом было рванувшего парня и как-то демонстративно быстро расправилась с противником. В общем, приехали, погрузили, уехали. Ока-сан был весьма доволен, китайцы равнодушны, Такаси, Сайка и Кота тоже радовались успешному походу, а остальные парни выглядели обманутыми. Разгружали машины уже без того энтузиазма, с которым грузили. У Такаги сама тоже все хорошо, подошедший Нагата-сан, смотрел на грузовики, а точнее на коробки из них выгружаемые с явным удовлетворением. Через час уже будут здесь. Машина, рыкнув мотором, отъехала от хозяйственного здания. Такаси же стоял с задумчивым видом. «Через час», — сказал он, — «тогда надо его встретить». И парень уверенным шагом пошел в сторону группы подростков. Сайка и Кота немедленно двинули за ним, а мужчины проводили эту троицу слегка удивленным взглядами. «Мне бы их энергию», — чуть улыбнулся Ока-сан. «Черт возьми, ведь кажется, еще совсем недавно я тоже что-то постоянно затевал». «Не прибедняйся», — ответил Нагата. «Можно подумать, ты уже глубокий старикан. А тут как посмотреть, Ясуа», — ответил безопасник. «Если бы я уже в таком возрасте, как Такаси, так смотрел вперед, то, наверное, бы стал премьером. Народ», — громко сказал Такаси, подойдя к подросткам. «Через час приедут выжившие, за которыми поехал Такаги-сама. Эти люди все это время находились в постоянной опасности. В общем, парни, надо показать им, что они теперь в безопасности. Что делать-то, Такаси-сэмпай?» — спросил один из парней. «Что больше всего впечатлит людей, которые все это время находились в хаосе конца света?» — ответил вопросом Такаси. «Железный порядок. В общем, парни, покажем, что тут у нас все сурово. Пошли, покажу, что делать». Поместье Тадаши помнил совсем не таким. Исчез налет роскоши. Наверное, из-за того, что ажурные ворота теперь были подперты совсем не изящными, массивными металлическими конструкциями. Вокруг поместья лежали трупы. Тадаши покосился на сидящего рядом Такаги, который смотрел в окно, играя желваками. Совсем непросто пришлось бывшему кандидату на пост главы правительства. Тут явно тоже была конкретная заваруха. «Ничего себе!» – удивился Тадаши, когда машины въехали в поместье. Возле лестницы, к особняку, стоял строй. Реально строй. Какие-то подростки с суровыми лицами, несколько явно военных. «Не понял. Китайцы». Машина остановилась. Такаги неторопливо вышел наружу. «Такаги-сама!» — рявкнул подошедший к мужчине смутно знакомый парень в полувоенной одежде, приложивший к голове руку в армейском приветствии. «За время вашего отсутствия никаких происшествий не случилось. Готовы к приему выживших». По губам Такаги скользнула легкая улыбка. «Как съездили, Такаси?» — спросил он у парня. «Все прошло успешно, Такаги-сама», — ответил тот. «Хаем, ну тогда давай, принимай людей», — ответил мужчина. «Начинайте с первых, там женщины и дети». «Так точно», — бодро ответил парень. «Гарнизон, справа по одному, подходим к машинам. Сначала к передним, берем по нескольку человек и отводим в лагерь для осмотра». Миямото-сан обратился к полицейскому Такаги. «Вам тоже нужно пройти осмотр. Таковы правила». «Я понимаю, Такаги-сан», — кивнул тот. «Тадаши», — тихий голос заставил только что вышедшего из палатки, где проходил осмотр, мужчину буквально замереть на месте. Он медленно повернул голову. «Кирика». По ее щекам катились слезы. Миг, и женщина буквально влетает в его объятия. «Тадаши». И крик сломал внутри этот барьер отстраненности, за которым мужчина прятал свои чувства. Сердце тяжело бухнуло, и он сжал в объятиях жену. А та с не меньшей силой в ответ стискивала его. «Папа». Еще один родной голос заставил взор того, кто еще вчера твердой рукой распределял остатки еды так, что больше получили защитники, затуманиться. Вот так и начинают искренне верить в высшие силы. Дочь буквально долетела до них, тоже с росчерками дорожек от слез на щеках, и влетела в объятия отца. А мужчина стоял, обнимая самых дорогих ему людей, и не мог сказать ни слова. В горле встал комок, и он только и мог, что гладить по голове дочь и прижимать к себе жену. «Как вы добрались сюда?» — спросил Тадаши, сидя на ящике, когда схлынули чувства. «Нам надо тебе кое-что сказать, Тадаши», — ответила Кирика, сидевшая справа, и слегка улыбнулась. А Рэй, пристроившаяся слева, почему-то смутилась. «Рэй», — мягко сказала Кирика, — «все равно это придется сказать». «И что мне надо сказать?» — нахмурился мужчина. Рэй вместо ответа подняла левую руку. Тадаши непонимающе посмотрел на нее. «И что это значит?» — спросил он, увидев на пальце дочери кольцо. «А это значит, дорогой», — заговорила Кирика, — «что нас спас тот, кто надел это кольцо». То есть, мужчина пока не понимал. «И при чем тут?» И тут настойчиво толкающаяся в разум мысль, наконец, нашла свою дорожку. «Кто он?» — хрипло спросил Тадаши. «Ну, ты знаешь его», — слегка улыбаясь, ответила Кирика. «Камура Такаси». И тут Тадаши озарила. Он понял, Откуда он знает того парня, что рапортовал Такаги? Вот оно значит как, произнес мужчина, хмурясь. Кирика, уловившая в голосе мужа нотки гнева, прижалась к нему. Да, это Такаси, внезапно твердо произнесла Рэй. И он теперь мой муж, муж. Тадаши даже как-то растерялся. Да, папа, девушка взглянула на отца с выражением решимости. Такаси мой муж. Мужчина некоторое время в этаком шоке смотрел на дочь, а та явно была настроена самым решительным образом. Она с некоторым вызовом смотрела на отца, не отводя взора. «Я хочу поговорить с ним», — сказал, наконец, Тадаши. «Это все равно ничего не изменит, папа», — произнесла Рэй. «Я люблю Такаси и буду с ним, что бы ты ни сказал». Мужчина перевел взгляд на жену. Кирика ободряюще сжала его руку. «Все хорошо», — сказала она. «Такаси хороший парень». «Хороший», — Тадаши поморщился. «Они же еще дети». «Поговори с Такаси», — успокаивающе произнесла Кирика. «И Тадаши, я не против». Мужчина с изумлением переводил взгляд с жены на насупившуюся дочь и вздохнул. «Вы когда-нибудь меня с ума сведете?» – проворчал он. «Надеюсь, это все новости». Мужика, сурово хмурившего брови, Такаси заметил сразу, едва тот появился в поле зрения. Ну и, конечно, он узнал его. Миямото Тадаши, собственной персоной. Похоже, предстоял еще один разговор с очередным тестем. «Сайка», – сказал парень, стоявший рядом мечница. «Я отойду». Девушка кинула взор по сторонам, заметила Миямото и по ее губам скользнула понимающая улыбка. А Такаси, записав в блокнот данные очередного парня, которого они вербовали в отряд, пошел в сторону отца Рэй. «Добрый день, Миямото-сан», уважительно поклонился парень. Мужчина смерил его каким-то недобрым взглядом. Такаси распрямился и спокойно посмотрел в глаза Миямото. А тот, прищурившись, смотрел на него. «Миямото-сан», прервал этот поединок взглядов парень, «если моя дочь», заговорил с мрачным видом мужчина, «придет ко мне со слезами». И он многозначительно посмотрел на Такаси, и кивнув, развернулся и ушел. Лаконично, заметил парень, провожая его взглядом. Емко, хмыкнув, Такаси пошел обратно, в палаточный лагерь. Такаси, навстречу ему буквально бежала Рэй, с каким-то встревоженным лицом. «Что стряслось?» – поинтересовался парень. Девушка, тяжело дыша, остановилась перед ним, упершись руками в коленки. «Мой папа». Начало было Рэй. «Мы уже поговорили», – сказал Такаси. Девушка вскинула голову, почему-то так и оставшись в полусогнутом положении. Такаси усмехнулся и, взяв ее за плечи, распрямил. Вот только Рэй словно и не заметила этих действий. Она, не отрываясь, смотрела на лицо парня. «Все будет нормально, Рэй», мягко сказал Такаси. «Такаси». Девушка вдруг буквально кинулась в объятия парня. «Вот что сейчас происходит», — с недоумением подумал тот, тем не менее прижимая Рэй к себе. И тут Рэй чуть отстранилась и, почему-то зажмурившись, поцеловала Такаси. Тот в изумлении поднял брови. Вот только еще больше удивились те, кто уже знал, что Сайка — девушка Такаси. А в данный момент большинство тех, кого они вдвоем с мечницей тренировали, находились тут, в лагере, возле которого Рэй парня и засосала. Маримика, не выдержав, подошла к Сайка, а та совершенно спокойно расспрашивала очередного претендента. «Сайка-сэмпай», — в возбуждении воскликнула девушка. «Неужели вам все равно, что?» — спокойно спросила ее мечница. «Ваш парень». Мика даже задохнулась от возмущения. «Ты что, ослепла?» Сайка обернулась и посмотрела на все еще целующуюся парочку. «Ну, ее можно понять», — сказала Сайка. «Волнение. Так-то она себе такого не позволяет». Мика, глаза которой по мере произнесения фразы открывались все шире, в конце вообще рот открыла. «То есть вы знаете?» — пораженно сказала она. «И что, тебя это не задевает, что ли? Что он с тобой, с вами и с ней? А почему меня должно задевать, что наш муж целует свою жену?» — спросила Сайка, опуская глаза сначала в блокнот, а потом снова посмотрев на парня, которого сейчас расспрашивала. «Так говоришь, где ты видел ту группу?» Но парень, тоже внимательно прислушивающийся к разговору девушек, не сразу понял, что Сайка уже с ним разговаривает. Он сначала вздрогнул, потом некоторое время соображал, о чем его спросили, а потом сконфуженно произнес: «Простите, а что вы сейчас спросили?» «Где ты видел ту группу выживших?» — терпеливо повторила вопрос Сайка. «Я пробегал мимо здания. Начал было парень. Семпай. Это очнулась от шокомика. То есть как, ваш муж. Сайка посмотрела на нее. Извини, сказала она парню. Мика, тебе не кажется, что сейчас не лучшее время для таких разговоров? А та неверяще смотрела на эту гордую сильную девушку, которая, можно сказать, стала за эти два дня ее кумиром, и отказывалась принимать то, что Сайка сейчас сказала. Семпай, как-то жалостливо сказала Мика, я, не могу в это поверить. Сайка, поняв, что она не отстанет, вздохнула и подошла ближе. Во что ты не можешь поверить, сказала мечница. Посмотри вокруг. Мика недоуменно огляделась. А теперь посчитай, сколько женщин и мужчин ты видишь, сказала Сайка. Если ты думаешь, что так просто совпало, то я уверяю тебя, когда мы всех опрашивали, то точно выяснили, женщин примерно в два раза больше. А сейчас соотношение еще больше стало. Сайка чуть склонила голову, рассматривая изумленное лицо Мика. А народ вокруг, слышавший этот разговор, и вправду стали считать. И на лицах многих проступило удивление. «Ты все еще меряешь реальность привычными рамками», — сказала Сайка. «Но реальность изменилась, а значит, изменились и правила игры. В одиночку даже просто выживать будет крайне трудно, а уж если жить, так и просто невозможно». «Ну и...» — Сайка иронично усмехнулась. «Почему я должна избегать того, кто мне нравится?» — закончила девушка. «Потому что так было придумано кем-то». Мечница еще раз улыбнулась, смотря на пораженную Мика. Асами прекрасно отдавала себе отчет в том, что сейчас она натурально сталкерит, но ничего не могла с собой поделать. Ее словно что-то прямо толкало на поиски этого парня. Тем более, что найти его никакого труда не составляло. Кота снова был в боксах с техникой. Вот только сейчас рядом с ним была какая-то девушка. И эта самая девушка вызывала совсем не светлые чувства. Асами едва не вскрикнула, когда эта малолетка, хихикая, затащила парня за угол. От остальных-то они скрылись, но не от ее сверлящего взгляда. И Асами буквально зубами заскрипела, когда это начало с ним лобзаться. Да еще явно уверенно, словно. Тут девушка очнулась. Ну конечно. Почему она решила, что если он понравился ей, то больше никому не нравится? Конечно, она его девушка. Вон как ласково воркует. Асами выдохнула и отвернулась. Опять. Снова ей не повезло. Даже сейчас, когда вокруг развернулся самый настоящий ад, когда пусть не такой брутальный, но явно умеющий за себя постоять парень, явился точно по канону, в самый последний момент. Оказалось, что рыцарь уже занят. Асами развернулась и побрела прочь от боксов. Прошла мимо особняка, провела рукой по воде, что еще стояло в чаше неработающего фонтана. Сейчас было главное, никуда не сесть, чтобы не получилось как тогда, три дня безвылазного сидения в своей комнате. Какая же я все-таки неудачница, горько улыбнулась девушка. Лагерь, еще вчера выглядевший словно неуместные декорации, бурлил жизнью. Сновали туда-сюда люди, стоял ровный такой гул от множества голосов, и Асами побрела среди палаток. Разговор этот она услышала, когда подошла к людям, в основном подросткам, которые внимательно кого-то слушали. «Посмотри вокруг», — говорила та странная девушка, которая повсюду ходила с мечом и вроде как была девушкой друга коты. Ее собеседница с недоумением посмотрела на людей. «А теперь посчитай, сколько женщин и мужчин ты видишь», — продолжала девушка. «Если ты думаешь, что так просто совпало, то я уверяю тебя, когда мы всех опрашивали, то точно выяснили, женщин примерно в два раза больше, а сейчас соотношение еще больше стало». Асами все слушала ее, и в какой-то момент поймала себя на мысли, точнее на том, что соглашается с этими словами, и этот факт поразил ее. «А ведь, она права», — подумала девушка, тоже окинув взглядом присутствующих. Разговор уже закончился, а Асами все думала над тем, что сказала эта девушка, и фокус был в том, что почему-то стало как-то легко на душе. Поздний вечер. Веранда особняка. Такаси Исая. Такаси, смотревший в уже начинающее темнеть небо, на котором уже появились первые звезды, поймал себя на том, что ему как-то не хочется сейчас ни о чем разговаривать. Да и вообще, мысль о том, что завтра опять придется вставать рано, проводить очередные занятия с рекрутами, а затем снова заниматься в общем-то рутиной, его как-то в уныние некоторое приводило. «Ага, вот и догнали наконец-то рефлексии», — усмехнулся парень. «Я-то даже переживать как-то начал, за психику. Думал уж и вовсе отморозок, а нет, вот она, точка крайнего натяжения. Ну и зачем ты меня сюда вытащил? Раздался сзади голос Саи. А вот и лекарство от депрессии, хе-хе. Поговорить, ответил Такаси. А что, в доме поговорить было нельзя, заявила девушка, но подошла ближе и встала рядом, облокотившись, как и парень, о перила. Ну здесь же приятнее, признай, сказал парень. Ты и так почти весь день в доме, перед экраном. Надо же взору отдохнуть, как физически, так и морально. Я, знаешь ли, отлично могла это сделать на кровати с закрытыми глазами, ответила несколько насмешливо Сая. Такаси, посмотрев на нее, улыбнулся. Причем так, что девушка почувствовала некоторую неловкость за свои грубоватые слова. Ну и по привычке, естественно, разозлилась. Чего хотел? Буркнула она. Спросить, как-то безмятежно ответил Такаси. Сейчас у тебя есть за спиной родительская поддержка и родной дом. Опять же, по сути, ты сейчас в гораздо лучшем положении, чем я. И можешь ответить уже не оглядываясь на то, что тебе будет нужна защита или поддержка с моей стороны. И это ты говоришь после того, как надел вот это. Девушка подняла руку с кольцом. После того, как уговорил каким-то образом моего отца. Я не про это, усмехнулся Такаси. Но хорошая попытка, тараканы. Сая сверкнула глазами, но промолчала. Мой вопрос, более, глобальный, снова заговорил Такаси. Не буду ходить вокруг да около, скажу напрямую. Ты дочь главы клана. Ты, даже если бы была не такой умной, все равно бы впитала эту атмосферу власти. То, чему мне, например, еще надо учиться, у тебя получается само собой. Хвали меня еще, покивала Сая. Такаси улыбнулся. А потом вдруг он повернулся так, что его лицо оказалось очень близко к лицу девушки. Еще не настолько, чтобы говорить об интиме, но уже в зоне личного комфорта. И Сая несколько растерялась от такого поворота, а глаза парня лучились смешинками. «Помнишь наш разговор?» – спросил Такаси, с полуулыбкой на губах, вот только его глаза сделались холодными, изучающими. «Мы заключили сделку. Я всеми силами стараюсь исполнить свою часть, женившись на мне». Не удержалась от подкола Сая. «Вот про это я и хотел спросить тебя», — Такаси чуть склонил голову на бок. «Кем ты видишь себя в будущем?» «В смысле?» — не поняла девушка. В прямом, по губам парня скользнула улыбка. «Ты же видишь, к чему все идет. Сегодня прибыли еще выжившие. Постепенно мы стянем всех, до кого сможем дотянуться. А это уже заявка на очень серьезную позицию. Уверен, у твоего отца достаточно связей среди военных». А они тоже люди, им тоже нужно нормальное место для жизни, а не существование в осажденной крепости. И я собираюсь занять в этих условиях максимально выгодное положение, то есть рядом с твоим отцом. И вот я спрашиваю тебя, кем ты видишь себя в этом будущем? И Сая растерялась. Она смотрела на Такаси и не могла признать, что просто не знает. Она и раньше об этом как-то не особо задумывалась. В смысле, о том времени, когда она станет самостоятельной. И она прекрасно понимала, что таковой она станет, выйдя замуж. Сая все-таки, несмотря на определенную наивность, все же отдавала себе отчет в том, чья она дочь. Ближайшее будущее, то есть промежуток между старшей школой и этим самым, был предельно прозрачен, путь четкий и ровный, а вот дальше. Все зависело не от нее, а Сая терпеть не могла думать о том, что настолько зыбко и неясно, что толку обыгрывать варианты, если условия пребывают еще в таком слишком подвижном состоянии. И, видимо, она как-то слишком привыкла не думать, потому как она только что вдруг поняла, что теперь условия-то отвердели. И опять она расслабилась и забыла, кто находится рядом, и как он умеет использовать моменты. Такаси внезапно наклонился к ней, и Сая опомнилась в тот момент, когда поняла, что отвечает на его поцелуй. «Нет, не сбежишь», хрипло сказал Такаси, уловив изменения в состоянии девушки и пресекая ее порыв отодвинуться. Его руки и вправду лежали на ее талии. «А хочешь, я скажу, какой вижу тебя в будущем?» Голос парня был каким-то низким и глубоким. «Ты будешь еще более прекрасна, и все мужики вокруг будут засматриваться на ослепительно красивую и одновременно дьявольски умную жену, наследника клана Такаги, Камура Саю. А я буду гордиться тобой, еще больше, чем горжусь сейчас». Сая молчала, глядя на Такаси. Она сумела более-менее совладать с лицом, но в душе у нее сейчас буйствовали эмоции. и самым ярким было желание, чтобы он не говорил, а снова поцеловал ее. «Я не буду советовать тебе, что делать дальше», — продолжал Такаси. «Я буду обеспечивать тебе инструменты, чтобы ты могла, не отвлекаясь на мелочи, в полной мере задействовать свой потенциал». «Правда», — Такаси слегка улыбнулся. «Я планирую серьезно нарушить один из пунктов нашего соглашения». Он поднял руку и слегка откинул прядки волос со лба девушки. «Ты уж прости, но я намерен уговорить тебя завести детей». И тут красная, как помидор, девушка, скрипнула зубами. Ее верхняя губа вздернулась в оскале, и она схватила парня за грудки. «Чертов болтун!» – прошипела прямо в лицо Такаси девушка. И сама впилась в его губы. Тяжелое дыхание и характерные звуки ясно сказали Инми, которая сидела на лавке, скрытой деревьями, что эти двое перешли от разговоров к более приятным занятиям. А значит, пора было уходить. Еще не хватало, чтобы ее вдруг обнаружили. Что-то этот парень внушал девушке серьезные опасения. Инми тихонько проскользнула мимо и, не удержавшись, прежде чем свернув за угол, бросила взгляд на парочку. «Наследник, значит», — подумала она, прежде чем уйти. «Будь максимально аккуратен. Этот Такаси весьма опасен, несмотря на свой возраст». Ичиро молча поклонился. «Пока вообще ничего не предпринимай в нашем направлении. Твое дело – войти в доверие, в его команду. И не старайся никого подвинуть, создавай имидж простого надежного парня. Вообще, жаль, что ты не женщина. У парня, похоже, на это дело слабость. Но тогда, может, лучше не мне?» – спросил Ичиро. «Уже поздно. Вокруг него уже столько, что удовлетворяют его в полном объеме. Теперь нужно создавать ситуацию, чтобы подвести к нему еще одну. Так что пока будешь работать ты». «Я понял», — поклонился парень. «Майзуру, третья флотилия императорского флота Японии, эсминец Сура Атага и Такайса Такагишин. Дело принимало еще более скверный оборот, чем предполагалось. Базу пришлось буквально брать штурмом. Мало того, что ее буквально заполонили мертвяки, так еще и в одном из зданий окопалась группа американских военных, а моряки, которых буквально накануне накачивали на тему «Мы теперь воины императора», весьма грубо ответили амирам, когда те потребовали немедленно бросить все и доставить их на Окинаву. А если учесть, что обе стороны были на взводе и имели оружие, то выстрелы зазвучали весьма скоро, и капитану пришлось лично вступать в этот конфликт, что американцам не сильно помогло. Им было популярно объяснено, что на рейде стоят военные корабли, имеющие артиллерийское вооружение, а они сидят далеко не в бункере. В ответ старший у американцев, какой-то там полковник, стал упрекать Такаги в небрежении долгом и даже в предательстве. В общем, скоро они вышли, без оружия и зыркая ненавидящими взглядами. А у Такаги была масса других дел, помимо бывших союзников. Во-первых, семьи многих моряков жили недалеко от базы, и капитан не мог требовать, чтобы они не попытались их спасти, то есть требовалось организовать настоящую армейскую операцию. И вот, когда начали привозить первых выживших, изможденных, с серыми лицами и застывшими взглядами, Такаги ясно понял, прежнего мира больше нет, то есть вообще нет, возврата к прежнему не будет ни в какой форме. По сообщениям от первой флотилии, у них было примерно то же самое, зато пришли вести о Сайчиро, еще пока смутные. Хиро сообщил, что когда они шли в Якосуку, им попался вертолет Такаги Корп, причем с женой брата на борту. То есть старший не просто где-то окопался, он явно активно действует, а, значит, и ему надо работать. И после того, как они отвоюют Майзуру и спасут всех, кого смогут, нужно наладить связь с Ичиро. И тут Шин ясно понял, куда ведет этот путь. Несмотря на то, что использовать теперь корабли флотилии просто дикая роскошь, несмотря на то, что их с братом разделяет полстраны, их план воплощается невероятно страшным способом, к которому они, к счастью, не имеют отношения, но тем не менее, в момент, когда практически ни у кого нет вообще никакого плана, их намерения скорее всего станут той основой, которая ляжет в фундамент будущей, без ложной скромности, великой страны. Тем более, что основные конкуренты сейчас либо заняты собственными делами, либо, да, вообще выведены из игры. И у Итакайса просто дух захватывало от открывающихся перспектив, и он время от времени улыбался. Зловеще так. 18 глава. Будни апокалипсиса. Поместье Такаги. Три дня спустя после эвакуации выживших из полицейского участка, Риота, готова, к сосредоточенно копающемуся в панели приборов Хамви мужчине подошел другой. Повезло, только втягивающая накрылась. Риота посмотрел на стартер, что держал в двух руках подошедший. Так бы неизвестно, где на такое чудовище запчасти брать, добавил пришедший. И где его нашли-то? Там больше нет, усмехнулся Риота, припомнив одного парня. Там внизу двое, им отдай. А сам он вернулся к своей работе. Вскоре он включил зажигание и с удовольствием посмотрел, как все приборы ожили. Все-таки, как ни крути, эта тачка военная. Не сильно ее задело. Мужчина выбрался из кабины и присел на корточки, заглядывая в канаву. «Сейчас Кэтсу затянет и готово», — сообщил один из двух мужчин. Двигатель схватил сразу, не дав стартеру даже толком прокрутить, и мерно зарокотал на холостых. Риота чуть подождал, потом воткнул первую и медленно выехал из бокса. Тяжелая машина, сыто порыкивая движком, плавно выкатилась на улицу. Риота доехал до площадки, где обычно стояли грузовики, а сейчас стояла пара, которую сегодня оставили здесь для легкого ремонта и припарковал этот полутанк рядом с ними. Хамви подвергся легкой модификации. Ему прямо к бамперу приварили несколько листов железа, на окнах решетки. Собственно и все, тачка и так была сама по себе вполне суровой. Заглушив мотор, Риота выбрался наружу и столкнулся взглядом с охранником, что прохаживался возле машин. Невдалеке слышались время от времени громкие голоса. Это молодые парни и девушки строили что-то типа полосы препятствий в парке. Риота вчера ходил туда. Это была некая имитация помещений из подручных материалов. Мужчина опять почувствовал удовлетворение. Все-таки, как повезло оказаться именно здесь, где рулили военные. Мужчина представил, что было бы, если командовали те крикуны, которые сейчас, так же как и все, кто не имел правильно поставленных рук, занимались всякой грубой работой. Представил и поморщился. Во втором боксе стоял грузовик-цистерна, тоже расцветки явно военный. С ним было проще, сломалась одна из реактивных тяг подвески. Тягу уже заварили и прямо сейчас с матом втыкали на место. В дальнем конце бокса стояли две китайских машины, тоже уже почти модернизированные. Из представительских машин сделали более подходящий транспорт. Врезали в крыши люки, задрали кузова вставками под пружины, ну и, так сказать, добронировали. Так что транспорта теперь хватало. С топливом вот было плохо, а также с запчастями, материалами, электродов банальных, осталось уже несколько пачек, так что скоро с апгрейдом придется завязывать. Снаружи донесся шум моторов. Похоже, возвращались добытчики. Риота, вместе еще с несколькими мужчинами вышел наружу. Грузовики, что утром выехали в город, фырча моторами, парковались на площадке. А один подъехал к боксам. Риота, из кабины выскочил Такаси. Принимай товар. Парень прямо-таки пританцовывал. Грузовик развернулся и стал сдавать задом в только что освободившийся бокс. Когда он въехал внутрь, его мотор смолк. Риота молча шагнул к заднему борту, откинул тент и увидел плотно забитое коробками пространство, коробками с электродами. На полу где-то штук 20 листов железа, сказал Такаси, стоящий рядом. Там дальше всякий инструмент и пара генераторов. А сколько еще осталось? Но больше одной машины забить не дали. И так Ока-сан ворчал всю дорогу. Риота понимающе кивнул. Еда была гораздо важнее, чем инструмент. Но, видимо, не зря вчера кота бегал с блокнотом. Кстати, вот и он. Мужчина, слегка улыбаясь, смотрел на чумазого паренька, что буквально подлетел к машине. «Такаси, те станки привезли?» — громко спросил он. «Лично грузил», — ответил Такаси. «Ага». Кота заметно оживился. «Так, где они?» «Где-то там», — кивнул в сторону кузова Такаси. «Так чего же мы ждем?» Кота буквально трясло от азарта.